«Мне вначале самому надо пару раз попробовать», – прошептал живой ужас, – «да и подходящее место в очереди высмотреть». Освещение на данном участке было совсем никудышным, сюда проникали только неровные отблески редких факелов, но зато скудность света могла помочь в попытке бескровного вливания в итоговую очередь. Вряд ли кто из рыцарей будет особо присматриваться, кто там впереди него топчется. Все они максимальное внимание уделяли получению припасов сквозь щели и последнему общению со своими дамами. Просвет появился минут через пять и зашипел: «Дуй метров на 20 вперед, там интервал получился». Дмитрий так и поступил. Этот участок выделялся почти полным отсутствием провожающих у мола. Здесь и темнота властвовала больше всего, не давая рассмотреть со стороны, что тут творится. Прижавшегося к плитам мола человека трудно было заметить. «Сейчас будет очень больно», — предупредил пронзающий камни. «Не знаю, в каком мире эти плиты вырубали. Готов? Давай». Граф стиснул зубы и задержал дыхание. «Ну, держись». И с натужным пыхтением разумный кальмар стал втягивать человека в камень. Когда друзья убегали из ловушки Купидона Азарова, Дмитрий уже протаскивался сквозь каменный массив, и боль он вроде запомнил. Очень неприятная, но ради дела и свободы, терпеть можно было. Но это было давно, а сейчас он почти потерял сознание от боли, ударившей по каждой клеточке тела. Казалось, что мышцы порвались все и сразу, капилляры полопались, а нервные окончания обнажились. Красная пелена затопила все вокруг, и захотелось заорать. А еще лучше не орать, а попросту умереть, лишь бы больше не мучиться. Крик не получился только по причине плотно сжатых зубов. Когда ноги выдернулись из камня, а чуть позже и обрели под собой опору, рот все-таки открылся для ора, но был тут же бесцеремонно заткнут щупальцем. «Молчи, сейчас все пройдет, и радуйся, что пока нас не заметили». «Я чуть не обделался», — простонал торговец, чувствуя, как уходит боль. «Чуть не считается. Давай двигаться вперед, осталось до плиты только 3 человека. И слушай внимательно, что они говорят, тебе ведь тоже клятву давать придется. Издеваешься? И не думаю. Трудно, что ли, сказать пару слов, а то вдруг тебя отшвырнет от плиты, и вся недолго. Не нравится мне этот мол с арками, ох как не нравится». Граф, еле переставляя до сих пор ноющие ноги, продвинулся вперед, оглядываясь на постепенно догонявшего их рыцаря. Его снаружи сопровождала целая толпа оруженосцев и сразу 6 стоящих на плечах женщин. В такой обстановке и в самом деле не слишком-то станешь рассматривать, кто там топчется впереди, вроде бы, ибо рыцарь все-таки что-то заметил и ускорил шаг. Знал бы он, с кем собрался связаться. Вначале он ткнулся носом в камень сам, не рассмотрев у себя под ногами выставленное щупальце. Потом завалились все его сопровождающие, подняв крик до небес и обвиняя в нерасторопности друг друга. Это задержало рыцаря, да и подначки идущих сзади заставили его какое-то время огрызаться, теряя время и запал. Затем он упал подряд 2 раза и уже на полном серьезе обеспокоился собственным здоровьем. Еще и голос услышал у себя над ухом: «Не торопись и ничему не удивляйся, только тогда ты спокойно проникнешь за плиту и устремишься к подвигу». Нельзя сказать, что это бравого вояку успокоило окончательно, но прыти и желание рассмотреть непонятного человека впереди у него явно поубавилось. А друзья уже обсуждали последние моменты предстоящих действий. «Ну и как ты будешь проходить внутрь?» — вспомнил торговец. «Туда ведь запускают по 1 человеку. Будешь стучаться и говорить клятву?» «Нет, постараюсь срастить свое тело с твоим и с твоим оружием, да и пройдем, как единое целое. А вдруг не получится? Вдруг нас разоблачат, и одного из нас захотят раздавить всей тяжестью плиты?» Маркиз Бишун на таком говорил. «Ерунда», — отмахнулся выходец из мира шелестящего песка. «Поставим совместные щиты, они любое давление или удар выдержат. А если не выдержат, не дрейфь, дружище, прорвемся». «О, хорошо слышно», — запоминай слова. Прислушавшись к клятве, выходец с земли еле удержался от нервного хохота. Если убрать некие местные обороты и оставить саму суть, то клятва походила на заверение не предъявлять претензий. Подобное подписывают больные, ложащиеся на операционный стол. Мол, коль умру, то никого не обвиняю, такова моя доля, сам виноват, что к вам, коновалам, под нож ложусь. И здесь Крафана чудил. Уже почти восхищался граф своим противником, узурпатором 46 миров. Не удержался, чтобы не поиздеваться над агрессивными индивидуумами янтарного. Плита поднялась, пропуская в белесый туман недр очередного претендента на обруч героя. Перед друзьями остался только 1 человек, начавший речитативом зачитывать свои биографические данные. А вот сзади слышалось слишком уж недовольное пыхтение, наконец-то перешедшее в конкретный вопрос. «Эй ты, что-то я у тебя такого плаща не припомню», и обратился к своим провожатым. «Дайте факел», Дмитрий шепотом попросил товарища. «Разберись с ним, а я клятву выучу». Прусвет выставил из-под плаща торговца свою лысую голову и обратился к любопытному соседу. «Ты мало падал на ровном месте? Вон, нос до сих пор кровоточит. И предупреждали тебя, уйми свое любопытство, иначе неприятности не оберешься». Эти слова не только не угомонили рыцаря, но оказали совершенно противоположное действие. Наверное, он понял, по чьей вине падал, и, с лязгом вынимая меч из ножен, заорал: «Пугать меня, знаменитого! Кто он там на самом деле?» Так узнать и не довелось. Живой ужас сыпанул крикуну в нос и в рот по щепотке перца, и этого хватило для прекращения конфронтации. Правда, силовой щит со спины все равно пришлось устанавливать, но не по причине возможного удара мечом, а по причине жуткого, начавшегося сразу и звучавшего, как выстрел из пулемета, чиха. Рыцарь брызгал соплями и кровью из носа, из глаз его текли слезы, однако он упорно шел вперед, упираясь сотрясающейся головой в щит, а торговец уже стоял перед плитой. «Я Дмитрий Святозаров, он же граф Дин Свирепый Шахматный». Дату и место рождения назвал правильно, только не уточнил, что это на земле. Клятву отбарабанил не хуже предыдущих искателей приключений. Затихший под плащом у него на спине Прусвет старался не дышать и на всякий случай даже не думать, притворяясь овощем, чтобы его ненароком не приняли за разумного и не обвинили в попытке проскочить зайцем зону контроля и регистрации. Может, Дмитрию и показалось, но плита пошла вверх с некоторой задержкой, словно была живой и раздумывала, а не обманывают ли меня, и на всякий случай задействовал все свои силовые щиты. Но ничего не случилось, зайца не заметили, никаких мер пресечения не применили. Пройдя метров 100 по тоннелю, постепенно расширявшемуся вверх и в стороны, торговец оказался в широченной овальной пещере. То здесь, то там возвышались огромные, выше человеческого роста камни, а в противоположной стене темнели разные по величине отверстия многочисленных ходов. Как говорил маркиз Бишун, любое из этих отверстий вело в конечном итоге к цели. Главное было придерживаться направления на восток, а уж как дальше тоннели в лабиринтах расходились и перекрещивались, возвращались назад или ныряли в тартарары, никому ведомо не было. Единой карты недр, как ее ни пытались составить за столетия, так и не существовало. Освещение тоже соответствовало пересказам. Тусклое, сине-зеленоватое, словно сам воздух светился чем-то гниющим, фосфоресцирующим. Но зато воздух нисколько не затхлый, без вони и с нормальной влажностью. То есть байки о том, что здешние мхи преспокойно вырабатывают кислород, поглощая при этом углекислый газ, тоже оказались действительностью. Прусвет подвел итог первым наблюдениям. Все, как и рассказывали, значит, и все остальные сказочки, в тему. Остается тебе только попробовать отсюда прыгнуть в иной мир, вдруг да получится. Об этом друзья говорили еще давно. Раз живой ужас утверждает, что здесь кусок иной вселенной, то, вполне возможно, блокировка перемещения между мирами отсутствует. Это был бы самый лучший вариант. Но, сделав несколько шагов, Святозаров с досадой воскликнул: «Гайка, и тут не получается», и сорвался на приглушенные ругательства. «Вон, смотри», прервал его ругань разумный кальмар, пряча голову под плащ, «не как попутчиков поджидают». Дмитрий увидел, как из-за камня вышли два рыцаря и остановились, глядя на него. Из рассказов маркиза он знал, что здесь практикуется ходить группами, но его это не устраивало. «Нам попутчики не нужны», проворчал торговец и зашагал вперед, в сторону рыцарей. Быстро прошел мимо них и услышал за спиной: «Можно мы пойдем с тобой?» Святозаров промолчал. Дошагав до стены, он выбрал один из самых просторных тоннелей и двинулся по нему. Сзади послышались шаги, и Прусвет озабоченно прошептал ему на ухо: «За нами увязались. Оружие вроде не достают, но я щит держу на всякий случай». Граф ускорил шаг. Он пер вперед, как танк, загребая подошвами мелкую каменную крошку и песок. Тоннель стал петлять в стороны, словно израненная змея, то понижаясь, то резко идя вверх. За одним из поворотов Прусвет покинул свой приют у друга на спине, прижался к своду, а когда пара преследователей прошла под ним, спустился вниз и двинулся за рыцарями. Глава 21. Помощнички. Стены из серых с белыми прожилками стали голубыми с красными разводами, И сзади донеслось: «Эй, не торопись так, сейчас начнутся норы с опасными тварями». «Ага», — добавил другой голос, — «в основном из-за оружия нападают, триги называются, или рудогрызы». А триги иномерец слышал, их упоминал маркиз, как и иных представителей местной фауны, но как они выглядят, понятия не имел, и тем более не знал, что некие животные могут нападать на путников только по причине наличия у тех оружия. Он остановился и развернулся к рыцарям. «Хотите сказать, что головы человека триги не тронут?» «Конечно, они ведь железом питаются», — пояснил круглолицый рыцарь, подходя ближе и тяжело дыша. «Мое имя Якоб, а мое — Освит», — представился второй, узколицый, с длинным носом. «А чего это вы, ребятки, за мной увязались?» — недовольно спросил Дмитрий. Якоб открыто заулыбался, словно все его проблемы остались позади. «Так ведь мы с приятелем-целителем ауру видим, вот и хотели подобрать попутчика, ориентируясь на твои сполохи. А они у тебя такие большие, хм», — удивился он, присматриваясь. «А сейчас вот намного меньшими стали. Чудеса, ага, сплошь и рядом», — ехидно заметил торговец. «И я рад, что моя уменьшившаяся аура отныне разлучит нас. Счастливого пути!» И он жестом показал, что уступает рыцарям дорогу. Но те синхронно замотали головами, и Освит воскликнул: «Мы просто идеально подходим друг другу в компанию, и нам не следует идти порознь. Мы уже и не думали, что удастся дождаться такого же целителя, а тут такая удача. Поэтому мы сразу готовы дать клятву дружбы и защищать тебя как родного брата. Клянемся, клянемся», — эхом отозвался Якоб. А торговец, не удержавшись от скептической улыбки, просматривал жиденький, еле заметный стержень в аурах рыцарей. С такими силами считать его коллегой было слишком смело. «Как они только сумели рассмотреть мою ауру», — подумал он. «Или они только по просмотру и специализируются. Надо срочно от них избавиться». Он сделал строгое лицо. «Значит, так, господа, в компаньонах не нуждаюсь. Сам доберусь». А Свит чуть не подпрыгнул на месте. «Но это же опасно. Как можно этого не понимать? Одиночки здесь, как правило, погибают», — поддержал коллегу Якоб. А Светозаров смотрел на них и не мог понять, как эти парни вообще сюда попали. Что-то они не впечатляли ни своими габаритами, ни оружием, ни мускулами. Трудно было поверить, что эти парни, пусть даже и имеющие способность наносить ментальные удары, смогли пройти горнило жестких кровавых поединков на площадках перед плитой. «И сколько времени вы ждете подходящего попутчика?» — спросил он. «Удалось рыцарей смутить?» «Удалось». Круглолицый Якоб даже покраснел, словно юноша. «Ну, больше часа». А побледневший Освит перестал кусать губы и признался: 14-й час мы уже здесь. Когда к плите ринулись толпы рыцарей, мы уже стояли в арочном проходе. О нашествии новых плагри узнали от нахлынувших сопровождающих». «Понятно», — кивнул Дмитрий. «Только наивных романтиков ему в обузу не хватало. Тогда мой вам совет: как можно быстрее возвращайтесь назад. Сейчас в недрах слишком людно, и звери здешние теряют спокойствие». «О, про здешних зверей мы все знаем», — с хвастовством успел вставить Освит. «А мне некогда, так что счастливо оставаться». И опять Освит возмутился от всей души: «Как же ты пойдешь один? Нельзя отказываться от нашей помощи». Зависший у рыцарей за спинами просвет мимикой ясно показывал, что он думает по поводу услышанного. Мол, парни себе льстят, это им нужна помощь, причем постоянная. Торговец глядел на ужимки друга, и ему пришла в голову мысль: «А что тут такого, если мы захватим этих парней с собой, а потом оставим в пещерах повиновения? Вот там они получат всю причитающуюся им порцию романтики и быстро избавятся от житейской наивности. Да чует мое сердце, что эти искатели приключений ни за что не отправятся к выходу. И о зверях они знаниями напичканы. Надо же, 14-й час ждут коллегу. Хм, потому и ринулись следом, не раздумывая». Хмыкнул он не только мысленно, но и вслух и сказал: «Меня зовут Дин, но я никогда не хожу один, получилось в рифму. Со мной надежный друг», — и указал взглядом ребятам за спины. При этом старался отследить их реакцию на легендарного обитателя мира Янтарный. «Если обрадуются и воспримут разумного кальмара как дар судьбы, хорошо, значит, с такими можно и попутешествовать по местным лабиринтам». Рыцари не подвели, оправдали высокое звание целителей, хотя с минуту пялились на просвета, отвесив челюсти. В их аурах читались восторг, благоговение перед ожившим представителем древности и желание защитить духа камня любой ценой и от любых напастей. «Ваши имена я уже знаю, а меня зовут Просвет, или Живой Ужас», — сказал разумный кальмар. Это прозвище получил за очень сильный голос, могу им сбивать с ног, дробить хрусталь и кости. Познакомились, в путь, и, обогнув людей, поспешил по тоннелю вперед. Первым опомнился Якоб. Постой, он быстро догнал уже шагавшего за просветом торговца. Дин, тут спешить нельзя, стриги шутки плохи, их нельзя недооценивать. Ерунда, беспечно отозвался иномирец. Справимся. После чего демонстративно достал парализатор, проверил индикатор заряда батарей. Потом вытащил из-под полы короткоствольный автомат, передернул затвор, но поставил оружие на предохранитель. Пояснение дал скорее в пространство, чем новым попутчикам. Пули разрывные. Рыцари явно не поняли, что это за предметы, но уважением к ним прониклись. Освит побеспокоился о просвете. А у духа камня есть оружие? Да он сам пострашнее любого оружия, убежденно ответил Дмитрий и улыбнулся, увидев, что парни достали мечи из ножен и приготовились сражаться. Главное, ему не мешать. Какое-то время шли в тишине, нарушаемой лишь топотом сапог, а потом Якоб вспомнил. Утверждают, что здешние триги по прочности шкуры почти такие же, как монстры Плагри. Летевший впереди просвет обернулся и хохотнул. Если это правда, то я вам, ребятки, ничем не смогу помочь. Здешними камешками воспользоваться не получится. Он имел в виду, что данное пространство ему не подвластно и напичкать неведомых зверушек чем-то неперевариваемым у него не выйдет. Только он вновь повернул голову вперед, как мимо его щупалец проскользнула огромная плоская голова на длинной шее, устремляясь к людям. «Триги!» — воскликнул Освит. А Светозаров уже давил на спусковой крючок автомата. По твердому убеждению землянина, уже первая пуля просто обязана была разорвать голову удивительного животного. Но кроме искр, сыпанувших у того из пасти, ничего не получилось. Пришлось спешно переключаться на стрельбу очередью. И теперь уже удалось рассмотреть, как разрывные пули и в самом деле рвут кусочки блестящей кожи, курочат мякоти и выбивают фонтанчики едко-коричневой крови. Но кусочки маленькие, мякоть на глубину сантиметра, не больше, да и фонтанчики слишком жиденькие и хлипкие. Нельзя было, конечно, триги сравнивать с плагри, однако живучесть напавшего хищника тоже поражала. «По туловищу надо стрелять», — подсказал Якоб. И дальше уже все пошло хорошо. Плоское тело чудовища было распластано у самого пола. Этакая холмистая поверхность под цвет окружающего камня, с метр в диаметре. А движение, и довольно резвое, животному придавали 8 ножек, помесь паучьих и черепашьих. Тушка была без брони и, получив несовместимые с жизнью раны, замерла. После чего и шея, держащая голову с зубастой пастью, сложилась, словно тряпичная. С минуту все стояли замерев, осматриваясь и прислушиваясь. А потом Освит негромко сказал, на границе своих владений триги очень мало, но дальше они пойдут целыми стадами. Причем они также легко могут передвигаться не только по стенам, но и по своду. Твою папуаса гирлянду. Не удержался Светозаров от косноязычного восклицания, глядя на счетчик боеприпасов. 23 патрона ушло. И как же, интересно, вы с ними справляетесь? Пока никак, еще не встречались. Зато, Якоб горделиво расправил плечи, хорошо знаем, как с ними надо сражаться. Один рыцарь сует им в пасть меч и старается его удержать руками, а второй проскакивает вперед и рубит туловище триги. Или прокалывает его с десяток раз копьем. Хм, замечательно, похвалил иномирец. Не совсем, возразил рыцарь. Слюна этой твари разъедает любое железо. Не сразу, конечно, и не за один день. Но если побродить здесь дня три, то можно остаться совсем без оружия. Людей триги не едят, даже не кусают, а вот железо забирают и заглатывают все. Порой вместе с ременной бляхой могут и часть живота откусить. Так что, торговец, качая головой, присел на корточки и всеми доступными ему умениями присмотрелся к убитой твари. Ай да создатель, ай да шутник, что-то мне эта слюна сильно напоминает хохочущий туман. Такая же байда, все разъедающие. И ну ладно бы их попалось нам на пути десяток, пусть даже сотня. Или, может, и больше. Якоб тут же выдал очередную справку. По словам героев, обладателей обруча, им приходилось убивать от 500 до 2000 триги во время прохода данных пространств. Это считается, повезло. Те же, кто остался без оружия и был вынужден покинуть недра, порой говорили о 5000 убитых монстров. Зависший на месте просвет предложил. Так, может, рванем налегке, на меня вон этот трудогрыз даже внимания не обратил. А потом, на втором этапе, насобираем трофейного, а вернее, ничейного оружия. Оба друга знали о других монстрах в лабиринтах и понимали, что там уже придется жестоко сражаться с любителями человечины. Но, с другой стороны, можно было и в самом деле уже там отыскать мечи и булавы тех, чьи косточки уже давно переварили чудовища. «Да нет там никакого оружия», — уверенно сказал Освит. «Редко, но и туда триги забредают и лакомятся всем, что остается от рыцарей, которые там оказались». Торговец подумал, снял плащ, расстелил его у своих ног и стал складывать туда оружие. «Чего тут мудрить?» — приговаривал он. «Раз нельзя с оружием, мы можем и голыми прогуляться. Тут и силовые щиты не понадобятся, их твари в любом случае могли бы продавить. Шагай себе да осматривай достопримечательности». «Да, а кто оружие понесет?» Голосом, полным нехороших подозрений, осведомился живой ужас. «Спасибо, я знал, что ты не откажешь в этой простой услуге. Каков нахал, а не боишься, что мне все щупальца откусят вместе с твоим оружием? Или попросту вырвут у меня этот тюк, вцепившись в него десятками пастей?» Дмитрий рассмеялся. «Ты меня поражаешь. Знаешь ведь, на неживой объект наложить силовой щит намного проще, и продержится он там дольше. Триги только и будут пасти разевать да зубы свои обламывать, а ты мимо них на скорости, словно знаменитый бэтмен». «Не знаю такого идиота», — проворчал разумный кальмар, но возражений больше не выдвигал. «Пока вы тут свои вещи потрошите, я впереди разведаю», и улетел весьма надолго. Светозаров даром время не терял, первым делом прогулялся метров на 50 вперед, проверяя собственным телом, как на него среагируют рудогрызы. Правда, окружил себя максимальным по силе щитом. Даже если и набросится десяток тварей, всегда можно ретироваться бегом к оружию и угостить их свинцовыми гостинцами. Но испытание прошло на диво успешно. Две встреченные животинки смотрели на человека, словно на пустое место. А когда он обнаглел до крайности и пнул плоскую тушу ногой, триги только и убрался прочь с дороги. «Ух ты, какое деликатное создание!» — восхитился граф, пускаясь в обратный путь. «Даже дорогу уступает. Будь у нас больше времени, их бы и приручить можно было элементарно. Садишься на корпус, выдвигаешь перед зубастой пастью на удочке гайку банальную или шуруп обычный, погнутый, но... Пошла, моя лошадка!» Последние фантазии он уже рассказывал ошарашенным рыцарям, а потом потребовал от них отчета по всему животному миру, который можно встретить по дороге к священному колоколу Клоц, ну и попутно заставил снимать с себя все металлическое. Информация пошла сплошным потоком, но сознание оказалось загруженным не полностью, ведь благодаря Ирлионе граф Дин Свирепый научился в своем замке общаться не только с магической сущностью, но и с иным собеседником, порой даже вступая с обоими в жаркие научные споры. Сейчас эта способность оказалась как нельзя кстати, потому что вспомнилась жена, и тут же захотелось узнать, все ли у нее в порядке. Получилось. Причем с каждым разом уловить тоненькую ниточку с солнечным зайчиком на кончике удавалось все проще и быстрее. Объяснение пришло в голову самое простейшее. Сын-то постепенно растет, да и я совершенствуюсь. У Сашеньки все виделось хорошо. Она только что проснулась и после завтрака собиралась заняться чем-то жутко интересным. Убедившись, что там все в порядке, Светозаров решил глянуть, что там творится у дочурки. А там, как всегда, творилось нечто несусветное. Вроде опасности не было, переживаний Тани Хилки тоже, а вот тряска, и весьма неприятная, ребенком ощущалась. А значит, будущая мать либо верхом скакала, либо мчалась в карете без рессор. Будущий папаша не удержался от гнева. «Да что это за мать такая? Совсем о ребенке не думает. Гирлянду ей на шею. Надо будет мотнуться к ней и забрать Что за чушь? Забрать ребенка я пока никак не могу. Значит, придется саму Тане поймать и посадить где-нибудь на поводок, пока не родит. А будет брыкаться, вообще сдам императору Рилли. Пусть у него в тюряге посидит до благополучного разрешения от бремени. Решено. Как только разделаюсь с делами, и этот вопрос решу, и думаю, что меня Александра поддержит, наверное. Нельзя же быть такой безответственной. Мать в первую очередь должна заботиться о ребенке», — распалялся он, — «а уже потом только о себе. Вон моя мать, как я помню по ее рассказам, так сразу с работы уволилась, когда узнала, что беременна. Берегла себя и меня, а в следующий момент замер с выпученными глазами». Глядя на него, оба рыцаря замолкли как по команде и стали с опаской оглядываться по сторонам. Настолько они уверовали, что случилось нечто страшное и непоправимое, тогда как Дмитрий ругал себя последними словами. «Ну как я мог не додуматься до такой простой истины?» Совсем отупел в этой чехарде событий. «Раз я могу отыскать своего ребенка по зову крови, то, значит, и родителей могу нащупать». У него даже в сердце закололо от переживания и дыхание сперло. Растер грудь, отдышался и постарался мыслить более спокойно. «Точно, вот прямо сейчас и попробую. Ну да, чего откладывать, только вот кого первым поискать, маму или папу?» И только после этого заметил, что у него дрожат коленки и подрагивают пальцы рук. Такого волнения он давно не испытывал. И было понятно, почему. У него существовала крошечная надежда на то, что родители живы, а сейчас все могло измениться. Могло прийти четкое подтверждение, что родители живы, но могло ведь и ничего не прийти. И это казалось невероятно страшным и неприятным. Казалось, что лучше никуда не лезть и не касаться этой страшной тайны. Лучше уж оставаться в неведении, чем получить вместо теплой ниточки и солнечного зайчика ответ от веющей холодом вечности. Почему-то в сознании четко сформировалась именно такая мысль. Если отца и матери нет в живых, он и это сможет с уверенностью прочувствовать. И тут же появилась иная мысль. Но если я сейчас испугаюсь суровой правды, то потом уже точно не решусь. Да и больнее будет во сто крат, если после долгих терзаний страшная правда все-таки откроется моему сознанию. Так что прочь сомнения, будь что будет. Прежде чем окунуться в поиск новых ниточек зова крови, торговец сказал: «Ребята, вы тут посматривайте вокруг, а я пока немножко помедитирую. Понимаете, ну очень надо». Он присел у стены, оперся на нее спиной и с глубоким вздохом прикрыл глаза. Мысли стали упорядочиваться. Связь с мамой должна быть прочнее, чем с отцом. Вроде бы. Эх, жаль, что я раньше не проверил, имеется ли у меня связь с сестрой. Но стоп, это потом. Итак, мама, как давно я тебя не видел. Твой образ стал расплываться во мне уже давно, и я забываю те детали, которые помнил еще совсем недавно. Твоя улыбка словно в тумане. Руки всегда мне приносили сказочный покой, убирали смятение мыслей. Глаза. Вижу, мама, твои глаза, которые ни с чем не сравнятся в силе материнской любви, пожелания мне счастья и добра. Мама, где ты? Дай тебя ощутить, дотронуться до тебя хоть ниточкой, хоть тоненькой иголочкой тепла. И чудо состоялось. Нечто острое, словно это и в самом деле была игла, кольнуло в мозг. Вначале возникла боль в точке укола, а потом там стало разливаться блаженное, такое давно позабытое тепло, желание встречи и горечь долгой разлуки. А потом ниточка разрослась, удалось мысленно ухватиться за ее кончик, и создалось твердое впечатление целого вселенского объекта. Именно, целого и огромного, причем не легкого солнечного зайчика, который дрожит и каждое мгновение может исчезнуть, а скорее ощущение кометы. Целая комета, с шикарным сияющим хвостом, который растянулся на многие парсеки. «Мама, это ты, мама, ты меня слышишь?» — вопило ринувшееся куда-то в безмерные дали сознание. «Мама, отзовись, ну хоть словом, пожалуйста, хоть эмоцией». Но сколько Дмитрий не кричал, как не пытался растормошить величественную комету, привлечь ее внимание, ничего не получилось. Мать была, мать существовала, но далеко, где-то там, где-то очень далеко, а где именно? Легкое смещение ориентировки, и пришло четкое понимание. Красочная комета совсем рядом с маленьким солнечным зайчиком. Тут Светозарову опять стало трудно дышать. Пришлось прервать медитацию и возвратиться в реальный мир, а там на него с огромным беспокойством взирал разумный кальмар. «Дин, дружище, что с тобой?» Не хотелось признаваться в только что пережитых эмоциях. Уж слишком они были личными, но с кем еще можно поделиться радостью, как не с другом? Да я тут подумал, что раз детей чувствую, то и мать, и отца должен. Ну, сразу все понял Прусвет, затрясшись от предвкушения радостной новости. И как получилось? Мама, где-то там, возле Саши, ну или недалеко. Друг порадовался от всей души, но в его глазах читалась некая обеспокоенность. После короткого размышления он многозначительно спросил: «А не мог все это подстроить, ну, сам знаешь кто?» Дмитрий еще раз прогнал в памяти все полученные только что ощущения и выдохнул с полной решимостью: «Нет, не мог, такое нельзя ни подстроить, ни сымитировать. Уж поверь, тогда я тебя от всей души поздравляю». Тяжеленное щупальце хлопнуло по плечу. «А что с отцом?» — пробовал нащупать, если дашь мне на это минут 20, не дам, тут же прервал Дмитрия живой ужас, сюда прямо целая дивизия триги подползает, медленно так, но словно чувствует скопившееся железо, надо бы нам прорываться, причем лабиринт довольно сложный впереди, но не для меня, так что внимательно слушайте меня сейчас, куда бежать, да и потом я вас буду сзади криками наставлять на путь истинный. Торговец вскочил на ноги и обратился к рыцарям. Не робеть, ребята, с таким другом, как Прусвет, мы где угодно со смехом и шутками промчимся. За мной. Глава 22. Незаменимый ужас. Ползавших по широкому тоннелю и по всем остальным проходам рудогрызов и в самом деле оказалось не меньше дивизии. А ведь еще пришлось не просто бежать по прямой, а сворачивать в разные закоулки, проходить через неудобные лазы и петлять по, казалось бы, тупикам. Не будь с ними разумного кальмара, люди могли бы бродить сутками только на этом участке. Лабиринт простирался, страшно переплетаясь, не только вширь, но и в глубину, и вверх. И любой опытный человек мог бы утверждать смело, все, здесь созданное, не могла сотворить природа. Тут явно воплотили свою больную фантазию в жизнь некие разумные существа, причем настолько отличные в мышлении от человека, что Светозаров стал сомневаться в авторстве данного произведения. При всей его изощренной выдумке не мог Крафа такого наворочить. Никак не мог. Да, найти и использовать для собственных нужд, мог. Но это инородное тело, плод неизвестной цивилизации. Причем плод этот, скорее всего в результате катаклизма, выпал из своей реальности либо был вырван оттуда руками таких всесильных созданий, как водоформы. Наверное, Прусвет со мной согласится, когда отыщем место для остановки. Потому что бежать пришлось людям долго и в 5 этапов. Разумный кальмар благодаря своему чутью и уникальной ориентации не просто находил кратчайшую дорогу к выходу из лабиринта, но умел отыскивать места, где триги фактически не было. Он сразу заметил, что любители пожрать железо никогда не посещают пещеры с мокрыми сводами, с повышенной влажностью и с разлитыми на полу лужами. Вот там трое бегунов и отдыхали, пока живой ужас разведывал следующий участок подземных пространств. Короткий отдых, и вот уже вновь крики Прусвета. Быстрей, вперед, и торговец на острие очередного забега. Рыцари не то чтобы отставали по причине физической слабости, ребята они все-таки оказались тренированные и выносливые. Рыцарями считались по праву, но почти половину дистанции они несколько перестраховывались и слишком петляли, огибая живые препятствия. Тогда как обнаглевший граф попросту топтал плоские тела хищников по металлу, а порой руками безбоязненно отталкивал недоуменно пялившихся на него триги. У Якоба и Освита такие трюки даже в конце 5-го забега не получались. Ну никак не могли они себя пересилить и рискнуть. Тем более что сзади них более чем отчетливо слышался грохот смыкающихся челюстей. Это триги, учуявшие несомое в тюке оружие, кидались на него со всей прытью и пытались ухватиться за него страшными зубами. Не получалось. Челюсти натыкались на силовой кокон, соскальзывали с него, громко щелкали и тут же раскрывались снова для очередного укуса. Но второй раз, как правило, уже смыкались на пустоте. Летевший на приличной скорости дух камня еще и петлял по возможности, сбивая нападающих с прицела и не оставляя им никакого шанса напасть скопом или перекрыть ему движение массой своих тел. И все-таки можно сказать, что треть дистанции компания преодолела за рекордно короткое время. Когда закончился 5-й пробег, Прусвет опустил свой груз на землю и посоветовал: «Вооружайтесь быстрее. Уже в соседней пещере я заметил каких-то лупоглазых лягушек в рост человека. И, кажется, они жрали там именно рудогрыза». «Ну да, все верно», — сказал Якоб, вместе со Светом поспешно опоясываясь. «Здесь уже начинается реал Пайрани, и они очень любят поедать именно триги», — добавил Свит. Пайрани, хоть и не отличались огромными зубастыми пастями, считались еще более опасными хищниками, чем триги, потому что прыгали метров на 5 и ели все, что шевелится. Причем передние лапки, несмотря на свои скромные размеры, имели огромную силу и помогали рвать пищу на удобоваримые кусочки. Они умудрялись разорвать даже такую прочную кожу, которая покрывала головы и длинные шеи рудогрызов. Так что с новой напастью стоило быть начеку и во всеоружии. По утверждениям знатоков теории, как раз на данном отрезке пути и гибли почти все, кто благополучно прошел первый этап. Оружие-то было повреждено, а то и вообще отсутствовало после едкой слюны триги, и защищаться толком от пайрани было уже нечем. И если от одной гигантской лягушки, а то и от парочки еще можно было убежать, увернуться, а то и отбиться камнями, то от стаи в 5-6 особей уже ничто не спасало. А ведь, по рассказам очевидцев, которые выжили в этих ужасающих местах, порой приходилось преодолевать пещеры, где пайрани буквально кишели. Будь рыцари одни, им бы не сдобровать. Но с иномерцами особо опасаться было нечего. Имелось бы время и возможность, они бы услышали такие страхи об иных гибельных местах, что данный лабиринт им бы показался детской песочницей. Но что торговец, что живой ужас хвастаться не торопились, расслабляться себе не позволяли и отнеслись к дальнейшему переходу на восток более чем серьезно. Для прикрытия попутчиков использовали силовые щиты, да изредка велась стрельба одиночными в наибольшие скопления прожорливых лягушек. Было замечено, что как только одна из хищниц получала обширное ранение и начинала обильно кровоточить, на нее тут же набрасывались товарки, устраивая кучу малу и настоящее пиршество плоти, поедая себе подобную. Мало того, когда животные сильно перемазывались кровью и оставались голодными, то принимались кусать друг друга, загрызая, а вернее, разрывая при этом еще несколько особей. Потому так и делали. Заходили в большую пещеру и присматривались. Если пайрани там обитало мало, то старались попросту проскочить мимо. Если же хищниц было чрезмерное количество, стреляли в самую гущу, ждали, пока там начнется грызня, и преспокойно проскакивали по освободившемуся в центре пространству. Якоб и Освит не скрывали восторга и уже готовы были молиться на подобных попутчиков. Ну а сами иномерцы даже имели время порой спокойно переговорить, обсудить увиденное. «Вот скажи», — вернулся Дмитрий к своим размышлениям, — «мог такой горный массив создать гегемон?» «Очень сомневаюсь», — ответил Прусвет. «Если бы он такое умел, то потом ему бы только полшашка оставалось до создания миров и провозглашения себя истинным богом. Ну да, ну да. Но кто эти тоннели устроил и так хитро между собою переплел? Неужели триги так все умело выгрызли? Куда им? Для такого подвига мозги нужны. Тем более тут и присматриваться особо не стоит. Местами видны срезы, сделанные проходческими комбайнами или роботами. Ну и кому такое чудо понадобилось создавать?» Недоумевал Святозаров. «Для чего? И почему именно здесь?» Разумный кальмар хитро глянул на друга. «А вот не скажу. Знаю, но не скажу. И на колени падать не стоит, не поможет. Хорошо, что предупредил, спасибо. Иначе как бы я выглядел?» Павший ниц и слезно умоляющий открыть вселенские тайны. «Хорошо бы выглядел, душевно. Да и ребята бы прониклись ко мне большим уважением. Ну а если серьезно, то тут годами придется исследования проводить, чтобы открыть местные загадки. Или еще проще, поинтересуйся у своего союзника. Уж он-то, небось, все тут изучил, выяснил и приспособил. И если Саша у него действительно в гостях, значит, ты ему очень нужен. А раз нужен, то он тебе все тайны откроет». Дмитрий задумался. «Нужен, говоришь? Я вот сильно удивляюсь, почему это он на тебе до сих пор не знает. Вернее, о духах камня вообще как о разумном виде. Может, это и к лучшему. Да и откуда ему узнать? Да хотя бы из истории этого мира. Твои предки тут почти в каждой легенде. Да и изображений полно. Просто Крафа не сомневается, что мы все вымерли», с уверенностью заявил Прусвет. «Да и зачем мы ему? С нашей патологической тягой к справедливости, добру и честности мы бы его давно на голову укоротили, и он бы это сразу понял». «Ну, не уверен», — усомнился Дмитрий. «Вот разве можно сказать, что маркиз Бишун плохой человек, или барон Марси, честнейшие и порядочные люди, а вот за трибуна они готовы прыгнуть в огонь и в прорубь? Значит, умеет эта пиявка мозги запудрить, значит, умеет и честных на свою сторону склонить, а потом использовать в темную для своих подлых делишек. Ну-ну, хотелось бы видеть, как это он мне мозги сумеет запудрить. Ха-ха, а про моих соплеменников он все равно рано или поздно узнает, хотя бы после нашей находки древнего захоронения, ведь ему о ней доложат во время первого же визита. Такие исторические открытия умалчивать не станут. Кстати, а когда ты заглянешь в ту тетрадку, которую я с изголовья твоего прародителя Падрина вытянул?» Торговец машинально пощупал сюртук в том месте, где в одном из карманов и лежала добыча, и с досадой цокнул языком. «Когда у меня было время ее разглядывать, даже в руках подержать не получалось. Несемся куда-то как угорелые, оглянуться некогда. Вот-вот, а зря не остановимся. Вдруг там нечто важное, вдруг там подсказка, как тебе из этого мира вырваться без всяких створов. Вдруг там совет, как перекрыть навсегда дорогу для Плагри, уничтожая монстров непосредственно в подпространстве. Ладно, ищи место для безопасного привала», — согласился Святозаров. Заодно и перекусим, а то тяжело волочь на себе столько припасов. Сказано, сделано. Не прошло и четверти часа, как компания уже удобно расположилась в сухой, хорошо вентилируемой пещерке, в которую Пайроне забраться было весьма и весьма проблематично. Запрыгнуть туда было нельзя, а заползать пришлось бы медленно и в гору. А если бы все-таки добрались, то хищников легко было бы отогнать тычком меча в морду. Вытянули натруженные ноги, расслабились. Потом достали из вещмешков припасы и подкрепились. Играв взялся за чтение тетради. Почерк у Падрина был ужасным, но торговец в нем разобрался. «Это написано на языке, которым пользуются в кабаньем», — сообщил он Прусвету. «Вот, смотри». Но нависший над плечом Прусвет, сколько ни пялился в текст, ничего разобрать не смог. «Ерунда какая-то», — с досадой сказал он, словно курица левой лапой писала. Когда торговец прочитал несколько страниц, разумный кальмар спросил: «Ну и что там, хоть что-то ценное отыскал?» «Отыскал. Именно для вас ценное, для разумных кальмаров мужского пола. Оказывается, король Киас не просто так стал многодетным отцом. Он и его товарищ Падрина очень плотно работали над вопросом продления рода в племени пронзающих камни. Хотели добиться того, чтобы у будущего отца в течение 1-2 недель отрастало новое щупальце взамен утраченного». Торговец полистал тетрадь. «Тут все расписано. Есть формулы». Он пробежал глазами последнюю страницу. «Да, не сумели. А знаешь, почему?» «Почему?» «Потому что у них не было тех медицинских устройств, которые есть в наше время. Да и теория и практика целительства с тех пор ушли далеко вперед. Будь у короля Киаса и Падрина под рукой такой крупный специалист, как Титил Брайс, они бы добились успеха. Нужно передать ему эту тетрадь, и он вместе с Эрлианой и командой лучших учеников Академии с этим справится. Так что готовься». Старавшиеся не пропустить ни слова рыцари смотрели на торговца и Прусвета выпученными глазами. Они все больше понимали, насколько же им повезло с попутчиками. Правда, парни не знали, что Святозаров намерен оставить их на территории амазонок. Повеселевший Прусвет вновь набросился на еду и в мыслях наверняка уже рисовал радужные перспективы многочисленного семейства, создателем которого он станет в обозримом будущем. А Святозаров попросил рыцарей рассказать, с чем придется столкнуться дальше. «Мы прошли почти половину пути», — начал Якоб. «А дальше — новые хищники и пещеры повиновения. Одно из самых опасных существ — белярка», — продолжила Свит. «Места, где она обитает, лучше обходить стороной. У нее гигантское плоское тело, и она в основном висит, прилипнув к своду, похожая на беловатую плесень размерами с 4 большие простыни. Падает на жертву, обвивает коконом, душит, растворяет плоть, а насытившись, уползает вновь на свод, оставляя на месте нападения измочаленные вещи и оружие несчастного. Причем замечено, что белярка очень редко нападает на местных зверюг, и то как-то выборочно, без всякой системы». Далее молодые целители перечислили с десяток других хищных тварей и 20 мелких, которые могли угрожать жизни человека только большими стаями. Они бы и еще рассказывали, но насытившийся наконец Прусвет оборвал лекцию. «Хватит нас пугать безобидной фауной, двигаем дальше». И первым метнулся вперед. Он был просто незаменим. Пока троица людей проходила уже разведанный участок, живой ужас успевал проверить и осмотреть чуть ли не 20 вариантов последующего движения. Поэтому и путь выбирался наиболее короткий и минимально опасный. Твари стали встречаться покрупнее и позубостей, но их торговец легко уничтожал из своего разнообразного оружия. Некоторых походя успокаивал сам Прусвет, используя для этого либо щупальца, либо свои магические умения. Ну а мелких зверюк отдавали на разминку рыцарям, которые хоть почувствовали себя мужчинами, с азартом размахивая мечами. И все-таки самонадеянность разумного кальмара чуть не привела к трагедии. Первых встреченных на пути белярок путники обошли по другому проходу. Причем сам летун под ними проскользнул на большой скорости, атаки при этом не подвергаясь, потому и расслабился. А когда добрался до широких проходов, своды которых было устланы белесой живностью чуть ли не сплошь, отнесся к этому наплевательски. Решил просмотреть дальнейший маршрут, двинувшись напрямую. Еще и заявил перед этим: «Меня они не трогают». Но тут одна из самых больших белярок рухнула на живой ужас, накрыв его одним краем, словно лапой, а потом намоталась на жертву, словно нитка на катушку, и задергалась, сжимаясь. К удивлению Дмитрия, пронзающий камни не смог превратиться в мираж и вырваться из неожиданного плена, просто сместившись в сторону. Эта белесая гадость оказалась для него непроницаемой. Вот тут уже пришлось вовсю сражаться за собственную жизнь. Прусвет ударил по врагу своим криком, потом применил физическую силу и, наконец, пустил в ход всю свою магическую мощь, но добился только того, что ядовитая плоть слегка удалилась от тела, словно под давлением воздуха. Но даже переместиться с этой вздутой оболочкой не получалось. Она полностью блокировала все иные возможности духа камня, окружив его неким таинственным полем. Тут уже пришлось торговцу вмешиваться кардинально. Ударять грубой силой или разрушающей вибрацией он побоялся, беспокоясь о друге. Парализатор оказался бесполезным, разрывные пули рикошетировали от этого поля, а ударить мечами было рискованно, поскольку на своде расположились другие белярки. Пригодился лазерный резак, длина луча которого могла достигать 40 метров. Когда этот луч коснулся раздувшегося кокона, тот запузырился и покрылся черными кляксами. Еще несколько движений резаком, и остатки белярки упали на пол, а вырвавшийся на свободу Прусвет ринулся к людям. Он двигался с такой скоростью и такими зигзагами, что избежал попыток еще двух белесых лап его коснуться. «Да что это такое? Гирлянда этой гадости в желудок!» — заорал он, не то напуганный, не то жутко разозленный. «Нет, ты видел, эта тварь меня хотела сожрать, меня, ну не скотина, а...» Дмитрий попытался успокоить товарища шуткой. «Наверное, ты ей показался самым вкусным из нас, не ори так, как бы свод нам на голову не рухнул». Но тот продолжал нервно фыркать и отплевываться. «Ничего не пойму, почему я вырваться не мог, впервые такую тварь встречаю, и ведь чуть меня уже переваривать не начало, надо бы ее изучить. Ну-ка, Якоб, дай мне свой меч». «Не будем задерживаться», — остановил его Святозаров. «Отыщи обходной путь, и двигаем дальше». Как ни был Прусвет зол, к словам товарища прислушался и умчался куда-то вправо, но уже через пару минут вернулся. «Давайте за мной». Проход не нашел, наоборот, скопление этой белесой гадости только увеличилось. «Но там странность одна, сейчас покажу». Они зашагали туда, куда указывал Прусвет. Разумный кальмар, летевший впереди, остановился и указал щупальцем на узкий проход. «Встаньте там и смотрите сюда». Он ткнул в сторону широкого прохода. «Я видел, как три каракатицы тут пробежали, а вот четвертую белярка накрыла и жрет ее. Видите? А почему так? Если весь свод в плесени, пока постойте тут, а я обход поищу». И опять умчался, оставив троицу. Глава 23. Нормальные герои всегда идут. Вскоре из широкого прохода появилась каракатица. Так здесь называли довольно ловкое существо, помесь многоножки и краба, примерно в метр высотой и полтора в длину. Справиться с ней можно было всего несколькими, а то и одним удачным ударом меча, но изготовившиеся рыцари так и остались без работы. Каракатица не заметила людей и деловито потрусила куда-то по своим делам. «Похоже, у них там гнездо», — глубокомысленно изрек Освитый, смешно пошевелил своим длинным носом. «Потому их белярки и не трогают. Всех, по крайней мере». Но широкий проход оказался путем сообщения не только для каракатиц. Вскоре туда бесстрашно отправились еще два существа, напоминающих бесхвостых крокодилов. Немного медлительные и тоже не слишком опасные для людей, они прошли на восток, и ни одна белярка не обратила на них внимания. Чуть позже прошел еще один крокодил, поражая своей полной беспечностью. Пока обсуждали увиденное, оттуда появился косматый хищник, которого почти за полное сходство так и называли медведем. А вот он сразу учуял запах людей и стал водить носом. «Атакуем!» — скомандовал торговец, и все трое стеной двинулись на обитателя недр. Тот встал на задние лапы, намереваясь принять бой, но получив всего лишь два небольших ранения, довольно трезво, не впадая в ярость, оценил свои шансы на победу как нулевые и бросился убегать. Причем в тот же проход, по которому сюда и пришел. Вот тут его и накрыла упавшая сверху белесая плесень. Полминуты крепких объятий, и вот уже второй кокон светлым пятном выделяется на полу широкого прохода. Отошедшие на прежнюю позицию люди увидели, как очередная каракатица оттуда оббегает препятствие без всякого страха или напряжения. Словно так и надо. Вскоре новый зверь поковылял туда. Это было некое подобие громадного барсука со слишком длинным и трудным названием, и его никто не тронул. А вот идущего следом точно такого же барсука белесая простыня накрыла. «Странная разборчивость», — удивился Святозаров. «Но почему?» И тут сообразительность проявил Якоб. «Аура!» — воскликнул он, и его круглое лицо расплылось в довольной улыбке. у них разная аура. Здоровых особей белярки пропускают, а больных ликвидируют, как и раненых. Это санитары подземелий. А Свит в этом выводе усомнился. Почему же тогда белярка захватила духа камня, а он чужой? Пришелец, как и мы, а потому подлежит немедленному уничтожению. Торговец одобрительно кивнул и перенастроил зрение. Ему пришла мысль, что раз аура меняется как у раненых и больных, так и у чужаков, то нужно за этими изменениями понаблюдать. А вдруг получится сымитировать нечто подобное? Мимо, справа налево, с ветром и криками пролетел просвет. С той стороны тупики. Посмотрю, что с другой. Несколько минут, движения не было, а потом потянулись друг за дружкой сразу несколько пар каракатиц. Первые оказались проходящими, белярки на них не напали. Последняя пара по ауре ничем не отличалась от предыдущей, но торговец скомандовал Якобу: «Ну-ка, метни нож в замыкающую каракатицу». Убить ее не удалось, да и нож вошел в хищницу всего лишь на треть лезвия, но этого оказалось достаточно для вынесения приговора. И вот уже очередной белесый кокон постепенно прекратил колыхаться. «Ага, разницу в ауре я заметил», — обрадовался Дмитрий. «Теперь бы выяснить, чем мы с вами отличаемся от местной живности. Ну, ребятки, чего стоим? Давайте, походите там, смелей, смелей. Далеко не заходите, конечно. Ага, вот там, о, а вот и добыча на вас бежит. И поосторожней, только ранить старайтесь. Теперь в проход загоняйте». Отлично. Очередная жертва оказалась в белом коконе. Граф тоже вышел из укрытия. Троица ранила еще трех каракатиц, и вся начальная часть широченного прохода оказалась заваленной белыми коконами. Риск падения новых простыней на голову пропал, и торговец уже вплотную постарался рассмотреть весьма опасную живность. За этим занятием его и застал вернувшийся просвет. «Что, решил кусочки плоти взять для анализа? Давай помогу». «Уже взял. Хотя живая ткань сразу омертвевает, надо все существо изучать целиком. А что с проходами? Двигаем дальше?» «До проходов немерено, но все они, насколько позволяет видимость, этой пленению напичканы. Придется тебе свой лазерный резак использовать. Жалко, энергии много уходит. Тогда давай тварей загонять сюда будем. Смотри, скольких белярок на себя отвлекли. Час-два работы и...» Дмитрий глянул на свод и ткнул туда пальцем. «Тоже мартышкин труд. Присмотрись». На освободившиеся места направлялись новые белярки, переползая через такие же простыни. «Э-э-э, да там, в глубине, не как многослойная капуста», — пробормотал просвет. «Как говорится, глубоко эшелонированная линия обороны. Похоже, у нас только один выход — поэкспериментировать с нашими аурами. Надо придать им такой вид, будто мы здешние совершенно здоровые мишки, ну или каракатицы. Ты, гений», — обрадовался разумный кальмар. «Только мне надо будет провести испытание. Кто-то из нас должен оказаться в коконе, только не я», — воскликнул просвет. «Знаешь, что я пережил, когда понял свое бессилие внутри этой твари?» «Да знаю, знаю», — покивал Светозаров. «Твои вопли, наверное, и за плитой услышали. Тогда выбирай кого-то из ребят». Пронзающий камни оглянулся на рыцарей, отбивавших сразу трех каракатиц, и спросил: «Ты хочешь сделать из них покойников? Ну, раз некому, то мне придется. Давай сюда, присмотрись вот к этому желтому оттенку в ауре с зеленой окантовкой. Вот, в самом верху, над головой ребят. Стойте, дайте я ему покажу». Ребята замерли на месте, благо уже уничтожили двух каракатиц, а третью обратили в бегство, но живой ужас громко воспротивился. «Нет-нет, это дело тоже не по мне. Ты ведь знаешь, что ауры я различаю плохо и тем более здесь ничего толком не вижу. Сам ты боишься, других жалеешь, меня заменить не хочешь. Ладно-ладно, попробую тебя заменить там. Когда выдвигаться? Минуту мне на подготовку». Но сразу переключиться на эксперименты не удалось. Вначале появились два крокодила, потом четыре каракатицы, потом еще один крокодил и еще медведь. Пришлось их общими усилиями вначале ранить, а потом настойчиво загонять вглубь прохода. Белярки не ленились, падали на всех хищников без разбора. Ну и торговец не зевал, что надо, подмечал и делал выводы. Затем и очередь просвета все-таки настала. Почудив над его аурой, да еще и заставив изображать определенные эмоции, Дмитрий напутствовал товарища: «В сознании только деловитость и забота о продлении рода. Вот, больше ни о чем не думай. Отлично, остальное я прикрепил что мог. Пошел». Пронзающий камни старался стелиться у самого пола, развернувшись глазами к своду. Пролетел метров 15, и его тушка все-таки привлекла внимание. Один край белесой простыни из плесени как-то нерешительно стал опускаться. «О чем ты думаешь?» – заорал с досадой Светозаров, заметивший явные изменения в ауре отчаянного испытателя. «Думай о детях, думай о своем доме». Но перепуганный Прусвет уже метнулся назад и виновато сказал: «Не получилось. Отдышусь, и еще раз попробую». Во второй раз все получилось без нервотрепки. Ни одна белярка налетевшего под ними кальмара внимания не обращала. В третий раз он подался еще дальше, до поворота метрах в 50, и вернулся, сходу помогая отразить атаку пяти крокодилов и медведя. «Мне удалось рассмотреть конец этой плесени», — сообщил он. «Ух, и откуда эти грызуны только берутся на наши головы?» И намерцы стали уже вдвоем чудить над маскировкой рыцарей. Те, правда, тоже пытались помочь, но умения и возможностей у них было маловато. Дальше в ходе экспериментов выяснили, что должная верхушка ауры лучше держится над ведомым, если его прикрывает более опытный и сильный целитель. Вначале пробовали походить парами с краю белесого полога, а потом, когда поверили в собственные силы и создали должный настрой сознания, тронулись в путь. Сплошной покров из белярок закончился, но свободный от них участок свода простирался всего лишь метров на 10. Потом опять пошли гигантские пятна, в которых опасная плесень не то размножалась, не то делилась уже съеденной пищей. Но к тому моменту путники уже окончательно уверовали в свою полную идентичность с местной здоровой фауной и бодро продолжали идти вперед. И даже два раза зайдя в тупики, не слишком расстроились. Вернулись и двинулись дальше, держась за парочкой семенящих каракатиц. Те и вывели людей туда, где белярки стали встречаться очень редко, а парочку больших скоплений прошли уже с привычной настройкой собственных аур. Через три часа сделали привал среди высоких, по колено, синих мхов. Рыцари захлебывались от восторга и перебивали друг друга. «Да мы почти пришли, уже совсем близко. Можно считать, что мы уже в окрестностях пещер повиновения. Если не заблудимся, то часа через два доберемся до амазонок». «Точно, точно, не сомневайтесь. А неподалеку от пещер растут карликовые каштаны. Это и еда, и топливо для костра, и цветы для чая». «Ну да, ведь каштаны цветут и плодоносят постоянно». Расслабленный и подобревший от сытной еды Прусвет с Линцой поинтересовался: «Амазонки только этими каштанами и питаются?» Рассказчики чуть ли не обиделись за своих знаменитых женщин и с жаром принялись объяснять. Как правило, рыцари, добравшись до карликовых каштанов, останавливались, чтобы поесть и восстановить силы, потраченные в пути, потому что запасы еды к этому времени оставались только у очень редких счастливчиков. Да и выспаться там можно было спокойно, хищные твари туда не забирались. Ну а уже потом претенденты на обруч попадали в сексуальный рай. Амазонки каштаны не ели, у них и так всего хватало. В пещерах повиновения, под особенными сводами, испускавшими розовый свет, росли сады. Также тепло и свет, только синий, давали и опорные колонны. А вся мебель, радующие взгляд барельефы на стенах и прочее, были из теплого разноцветного янтаря. Воинственные девицы охотились на зверей, потому что любили жареное мясо. Порой и слишком загостившиеся рыцари занимались добычей мяса, делая это под постоянным надзором своих избранниц. Думая, что угадал причину такого восторженного словоизвержения, Дмитрий сказал: «Вот уж, наверное, мясо наедитесь на всю оставшуюся жизнь». Как ни странно, ребята сразу как-то потухли, улыбки увяли, глаза погрустнели, и оба чем-то резко затосковали. «Что за странная печаль?» – удивился Прусвет. «Разве не мечтают все рыцари вашего мира побывать среди амазонок? Разве не мечтают вернуться потом в мир не только с обручем героя, но и с милыми карапузами? Это же так здорово!» Торговец знал, что друг иронизирует, но парни приняли его слова за чистую монету. «Ну не совсем так», — скривился Якоб. «Любой рыцарь мечтает о продолжении приключений, а дети накладывают ответственность. Приходится все бросать, возвращаться домой и срочно заводить семью. А это, еще большая обуза и привязанность к одному месту. Да, карьера рыцаря после таких подарков вызывает огромную зависть. Им все удается, им все помогают, для них нет проблем. Но для великих свершений они уже не годятся. Если так думают и другие рыцари, зачем же они сюда спешат, убивая себе подобных и сами рискуя жизнью?» — спросил Светозаров. Якоб замялся, и за него ответил Освет: «Да потому что желание всемирной славы превалирует в глупых головах, да и всеобщее мнение играет решающую роль. Какой же ты рыцарь, если ты не побывал у гор Амазонок, а уже здесь? Если кто и зазвонит в священный колокол Клоц, то это буду я. Еще пока тихо да мирно, в недра уходит как раз те, кто идет на это осознанно. А вот когда дают клич и объявляется причина, по которой можно позвонить и лично пообщаться с высшим протектором, то все словно с ума сходят. Моментально испаряется из голов здравый смысл, пропадает инстинкт самосохранения, и начинается массовое самоубийство. Не понял, вы и себя причисляете к самоубийцам? Теперь уже и Освит скривился, но голос его звучал уверенно. Нет, мы себя не столько позиционируем как рыцари, как отделяем себя от них как целители. Мы не стремимся обязательно побывать у амазонок или непременно прикоснуться к колоколу, хотя прикоснуться отнюдь не против. Мы здесь с познавательной целью. Спасибо, что благодаря вам наше путешествие превратилось в довольно легкую прогулку, но встречи с амазонками не жаждем. Да мы от тех женщин, что наверху, еле сбежали. Они же нам ничем толковым заниматься не давали, ни учиться, ни опыт у старших коллег перенимать. Даже книги читать перестали. Не удержался от жалобы Якоб, и выспаться было некогда. Если бы хоть чуть-чуть подучились, то смогли бы хоть противиться женскому дару повелевать, а так словно тряпки возле них. Торговец сочувственно кивнул. Да, я вас понимаю. Да чего же тяжкий крест матриархата, да еще и завязанный на всепланетной магии. Освит вдруг начал самым медоточивым тоном. Уважаемый Дмитрий, у нас к тебе большая просьба как к товарищу и побратиму, с которым мы успешно проходим лабиринт. Ну да, что-то там такое маркиз Бишун говорил по поводу побратимов, припомнил граф. Они как бы до конца жизни друг другу должны. Получается, что отныне нам с Прусветом эти парни похлеще родных братьев стали. Надо же так влипнуть. И касается она одного умения, которое присуще только целителям опытным, много узнавшим и получившим определенное образование. У нас это умение держится в большом секрете от начинающих, поэтому было бы бесполезно даже искать наставника в нашем возрасте. А вот ты бы нас мог научить, пользуясь правом друга и почти что родственника. Я о том умении, владея которым можно после прикосновения к колоколу и получения обруча героя не получить детей.